История 36. Ты застрахован от ошибок, если, конечно, вовремя выдвинул гипотезу. Георгий Шатиров. Эксперт по запуску цифровых продуктов. Предпринимательский опыт. Now CEO и фаундер QuickWins. X. CSO и кофаундер Ernesto. CMO и кофаундер Shutter Studio. CMO NFT4U. CMO и кофаундер Straight Engine. CEO и фаундер Bad Idea. CEO и фаундер SlideCrunch. CEO и фаундер 105 Level. CEO и фаундер Future Innovation School. Коммерческий опыт. Руководитель Big Data продуктов Beeline. Директор R&D центра T1 Group. Директор по инновациям X Holding. В качестве директора проекта упаковал и запустил бизнес по модели Venture Builder для UK региона. За последние 9 лет я запустил 7 технологических стартапов, из которых 2 были мною успешно проданы, 1 – корпоративный, и выступал в качестве ментора для более чем 40 стартап-команд, помогая им получить свой первый трекшн, эффективно добежать до следующей бизнес-цели и суммарно привлечь более 5 миллионов долларов венчурных инвестиций, получив бесценный опыт в запуске и валидации гипотез на ранней стадии и нахождении простых способов валидации бизнес-гипотез минимальными ресурсами. В 2021 году мы с моим партнером запустили платформу QuickWins. Она стала нашим ответом на запрос рынка в компетенциях по быстрой валидации продуктовых гипотез для получения первого трекшена. Но к этому я пришел далеко не сразу, а через километры проб и смен различных подходов. В течение нескольких лет я перманентно выдвигал множество бизнес-гипотез. Ключевым критерием личного успеха в этом для меня стала скорость, с которой я прибиваю любую новую гипотезу при минимальных затратах. И чем больше гипотез я закрывал быстро, тем лучше понимал, на чем действительно стоило бы сфокусироваться в следующей попытке. Историй было много, но одна вобрала в себя самые типичные ошибки стартапера, поэтому ею я и поделюсь. Она произошла в 2020 году, в самый разгар локдауна, когда мы заканчивали реализацию проекта создания цифровой платформы для одного из крупнейших аграрных холдингов. На одном из звонков с нашим исполнителем мы обсуждали его ранние бизнес-гипотезы. Одна – платформа поддержки стратегии с помощью ИИ для крупных корпораций. Мне показалось интересной, и мы решили упаковать и запустить ее. Я отвечал за венчурную упаковку, партнер – за стратегию и продукт, еще один партнер – за развитие бизнеса и поиск инвесторов. Мы использовали лин-методики, которые применяли ранее с ним на всех проектах, и были уверены, что в течение пары месяцев закроем первый раунд и проведем первый пилот. Начали с того, что за пару часов на звонке определили нашу целевую аудиторию, проблему, которую хотим попробовать решить, и наше видение решения этой проблемы. В Miro-доске составили лин-канвас бизнес-модели, план ближайших шагов и необходимых ресурсов, прикинули объем рынка. За пару недель разработали кликабельный интерфейс веб-приложения Figma. На тот момент у моего партнера уже был первый потенциальный клиент – австрийский банк, который готов был провести с нами пилот. Он ожидал от нас первой версии продукта. Мы, в свою очередь, ожидали первых инвестиций, на которые и должны были разработать первую версию продукта. Артефактов было достаточно, и мы решили сделать первое касание с инвесторами. Изначально мы просили 4 миллиона 800 тысяч долларов, но пересмотрели инвестиционную стратегию и снизили размер раунда до 1 миллиона 800 тысяч долларов, чтобы не терять большую долю на этой стадии. Мы обошли десяток инвесторов и поняли, что так корову мы не продадим. Нам требовалось по 2-3 встречи с одним инвестором, чтобы пояснить ему проблему и наше решение. Наша питч-дек содержала сложные термины, и это затрудняло продажу. Только один известный синдикат предложил нам 500 000 долларов, но по более низкой оценке, чем мы бы хотели, и мы решили продолжить поиски нашего инвестора. Еще пара трудных внутренних обсуждений, и мы сократили питч-дек втрое. Сделали еще один раунд питча по инвесторам. И один инвестор все-таки выразил желание с нами поработать. С самого начала он просил более конкретных условий по методике нашей оценки и все legal документы. Переговоры длились достаточно долго. В течение пары месяцев мы только обменивались документами. документами. Мы потратили много времени и усилий на вычетку корпоративного договора, соглашений между фаундерами и составление термшит. В какой-то момент нам показалось, что инвестор готов двигаться дальше, и скоро будет первый транш. Шел пятый месяц проекта. Нам с партнерами стало все сложнее договариваться между собой. Начались споры о том, кто будет лидировать проект после закрытия раунда. По случайному стечению обстоятельств, мой партнер впервые живьем встретился с этим инвестором в Германии. И что-то вызвало у него в нашем инвесторе подозрение. Глубже изучив биографию инвестора, с ужасом для себя мы обнаружили в сети отзывы о нем, как о мошеннике. Мы потратили 6 месяцев на убеждение одного единственного инвестора вложить очень большую сумму денег, вместо того, чтобы взять короткий чек на первые тесты и вернуться за следующим раундом через пару месяцев. В итоге проект так не состоялся. А мы потратили около 6 месяцев на валидацию гипотезы о возможности привлечения денег под эту идею, но так и не запустились. Благодаря этой истории я сделал 5 выводов. Первое. Договаривайся на берегу. Из-за размытых контуров разделения обязанностей друг с другом, каждый кофаундер начал тянуть одеяло в свою сторону. Второе. Упрощай продукт. Сильно. Пошли к инвесторам со сложным продуктом, не найдя элегантного первого решения для одной базовой транзакции клиента, чем удлинили цикл инвест-продажи втрое. Третье. Due deal инвестора на первом же свидании. Как и клиентов и поставщиков, так и инвесторов следует проверять на благонадежность в самом начале пути, чтобы не столкнуться с неожиданностями перед подписанием договора о выдаче первого транша. Четвертое. Лучше малыми чеками, но чаще. На ранней стадии важнее деньги здесь и сейчас, чтобы успеть провалидировать больше наиболее рисковых гипотез и получить первые выводы. На большой чек нужно намного больше времени, можно умереть, пытаясь его собрать. Пятое. Трекшн. Всему голова. Какой бы сложной ни была идея, сперва следует ее постучать об рынок и потенциальных клиентов, понять их потребность, получить первые инсайты. Выдвигайте гипотезы, подходите к жизни как к объекту для бесконечного исследования. И не забывайте часто и качественно отдыхать. Live long and prosper.